Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Нахуй ты сдался? Так я вам не звонил уже сколько времени. Это я, помните меня, нет? Да хуй с тобой, нахуй ты сдался? Я вот что звоню-то, мне надо это все-таки, бюллетень-то взять. Чего взять? Ну вот, сейчас голосования были, вы проголосовали? Твое какое дело? Так Медведев же должен был спринять. Иди нахуй, тебе тут не детский сад, не наебешь, паскуда. Так это пойдемте с нами. Алло. Ну-ну. Так вот, я, Валентин Петровна, я вас по какому вопросу звоню? Вот я скачал Джим, куда мне его установить? Телефон не могу вообще. Чего? Джим, телефон установить не могу. Валентин Петровна, Джим. Чего? Какой джип? Джим. Не еби мозги. Так я вот и звоню вам, то что это, вы поможете мне? Пошел ты нахуй. Так я вашу дверь-то помыл. Хорошо, что помыл. Чище вот. Будет. А вы мою помоете теперь? Да? Да. С хуя что я сорвался? Нет, Валентин... Чтоб я двери мыла. Так вот вы же умеете. Че, охуел что ли? Нет, я просто... Валентина Петровна, как у вас дела-то? Твое-то какое дело, да мое. Так вот я звоню-то, мне надо все-таки лицензию-то подписать. Чего? Лицензию-то на квартиру все-таки надо уже как-то делать. Да? А да. В тюрьму не хочешь? Так а туда не надо? Это вот. В тюрягу, ебёна мать, я тебе дорогу заказала. Так паскуда. А зачем? Зачем? Паскуда, сядешь у меня, вымогатель так, хуев. Так я не, туда не хочу. Почему трубку бросаете? А? Ты, бледюга, я сейчас твою дверь всю раскромсаю бритвой. Бритвой? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это военкомат? Алло. Это тюрьма. Нет.